Мы начинаем очередной урок Зогар 113. Страница П. Алеф 81. Строчка 4 самого Зогара, новый от самых Тет. Напоминаю, что в предыдущем оте он нам рассказал о мужская, помимо прочего, о мужской части ситры Ахры, которая называется Шав. И те действия, которые он производит, чтобы языком Зогара, при которых он забирает это, схватывает это слово, которое ман, который поднял человек, который не знает точно с ясностью, как сделать приятное высшему. И что с этого получается? Что он берет это слово и приносит его своей нукве, и она уже заканчивает, как сказать, с этим человеком и забирает его душу, убивает его. Четвертая строчка. От самых тет. Витас багагу аракия. Агу иш тагафухот. Шита альфы парсы басимна пять хада. Киван дегай ракия дешав каим. На факт мияде эшит знуним. Вы адки в багагу. Следующая страница Пейбет. Первая строчка. Ракия дешав. Вы штатафт. Б. Точка. Предыдущая страница, четвертая строчка. От самых тет. 69. То есть он рассказал нам еще в конце того ота, что он берет это слово и несет его своей нукве и делает у нее ракия шав, как мы помним. Пустое пространство в ней делает, которое называется тоу. Понятно, он делает зивук с ней. Нормально от зивуга святости производятся дети, да, то есть следующие ступени, парцуфим и так далее, святости. А так как это нечистое, то здесь просто делается из этого пустые пространства. Четвертая строчка. От самых тет, 69. Витас багагу аракия, и он летит в то аракия, в тот небосвод. Агу иш тагафухот, этот оборотень. Шита альфы парсы, 6000 парс, Базим нахада одним махом. Пять. Одним разом, дословно. Киван де гай ракия де шавкаем, так как это ракия, этот небосвод. Шава. Стоит. С существует. Нафакат мият эшет знуним. Выходит тут же эшет знуним. Как бы жена его легкого поведения. Жена знуним, знут, от слова знут. Ну, скажем так, его жена, его эшет знунит, знуним. Так можно сказать. Выткаем, вытакив багагу. Знут это проституирование. Когда жена такая, это его партнерша. Вы аткив багагу ракия дешав. И она ударяет, смотри, что он говорит. И она, можно сказать, ударяет в это пустое пространство. Или ракия дешав в небосвод шава. Вейштат, вейштатафат, б. И она становится партнером с ним. Ударение, то есть удар, это означает же и зевук, и партнер в партнерстве становится с ним. Первая строчка на следующей странице, после точки. Умитаман нафакат выкателет кама альфин вырывавон бегин де каде два каемет багагу ракия и тла решу выехалта лемегаве тас коль альма барега хада. Это какой сильный язык Зогара, как он это все описывает, то, что должно быть ощутимо нами духовно. Умитаман, оттуда первая строчка, нафакат, она выходит, вот это нуква его, она выходит, выкателет и убивает кама альфин воровавон. Множество тысяч и десятков тысяч. Багин декат каемит багагу ракия, так как когда она находится в этом ракия, в этом небосводе, вторая строчка. Смотри, что говорит. Лет и итла. Итла ршу. Есть у нее право выехолта и мощь лемагавый таз, чтобы лететь, коль альма, пролететь весь мир барега хада в один миг. Что это означает? Сейчас мы это все постепенно просмотрим. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Пэй алеф гасулам. Левая колонка, строчка 12. Ссылка от самых тет. Витас багагу ракия. Выхуле. Двоеточие. Ссылка буквы самых тет, 69. Витас багагу ракия выхуле. И он летит. Шав. Мужская клипа. И он летит в то багагу ракия, в тот небосвод. Выхуле. Тут двоеточие. Вото 13 иш тагафухот. Меофев баракия Шав Агу. Шешет 14 Алафим Парсаот Бават Ахат. 13 после двоеточия. Вото и Штагаф Ухот. И вот этот человек перевернутый, мы называем его оборотень. 13. Меофеф летит. Баракия Шавагу в это Ракия Шав. В этот пустой небосвод, который образован этим маном этого недостойного человека, который считал, что он не досчитал, не рассчитал, что он не знает достаточно, как поднять ман, чтобы сделать приятное высшему. А получилось наоборот. Шешет Алафим Парсаот Баватаха, так вот он летит туда, в это небосвод пустой. 6000 Парсаот, 6000 парс, одним махом. 14 после точки. В традиционной Торе они не понимают, что это означает. Парса означает... Там означает, что это означает парса, потому что хотят все внутри знания все познать. Так им объясняют. Так и надо, они хотят, что такое парса? Так им объясняется, что парса это где-то 4 мили. Ну что она дает тебе? Дает что-нибудь, что это 4 мили. Им объясняют, что это 4 мили. Что это означает? 4 мили, 4 стадии. Правильно? То есть имеется в виду масах, с четырьмя стадиями. Правильно, есть у него все четыре стадии, хуп, тум, все. Но они учат так, как в этом мире. 14 после точки. Вахар Широкия Шав, 15 Зо, Зе, Омед. Мият Йоц Эд, Йоцат, лучше сказать, потому что женское, Йоцат, Эшет Знуним, Умахазира, Умахазика, лучше сказать так, Умахазика, 16, Баота, Гракия, Шава, Умиштатефет, Бо, точка. 14. Вахар Широкия Шав Зеумет. А это как это пустой, этот пустой небосвод, он стоит. Мияд сразу же Йоцат Эшет Знуним, сразу же выходит это непотребная женщина. Умахазика Баватуаракия Шав и схватывается за это пустое, за этот пустой небосвод. Умиштатефет бо и становится в нем, с ним в партнерстве. В нем в партнерстве. Что означает? Увидим. Точка. Кибаша А18 шеиним цет беотора кия. Ешла гаршут 19 вага яхолет лаов велаворет коль гаулам барега 20 эхад. Точка. 17. После точки. Кибаша, ибо в тот час. Умишам 16, правильно, 16 я еще не перевел. 16 после точки. Умишам гиоцаат вегорагат кама алафим выровавод. И следующее прицепляем то предложение, которое я уже читал. 16 после точки. Умишам и оттуда гиоцаат она выходит. 17. Вагорагат и убивает кама алафим воровавод. множество тысяч и десятков тысяч. Точка. Очень важно, вот сам Зогар, его хорошо прочувствовать. А что, что это означает, он постепенно нам расскажет. Кибаша, а ибо в тот час, 18, шагинем цад было то ракия, когда она находится в этом ракия. Ешла гаршут, есть у нее право, 19, вая холод и способность, и мощь. Лаоф, чтобы пролететь, вылавор, и чтобы пройти, эт коля олам, весь мир, барега эхад, в один миг. Вот такой у нас от. Конечно же, когда это все читают и не знают, не зная Каббалу, совершенно невозможно ничего понять. Ни один традиционник, ни один ничего не понимает, ни слова, что здесь написано. Возьми любого из их равов, никто ничего не понимает. 21. Фируш. Ки эйлу гамохин. Шаним шахуло. Багу. 22. Ракия дышав. Гэм миситра ахра. Шекнегет ахохма. 23 дык душа. Ше сверотава ген бамиспар алафим. Смотри, как он нам объясняет. Что мы, он сказал нам же, что она, он, этот шаф, что он летит, сколько он сказал нам, 6000 парс. Правильно? Одни моменты. Что это означает? Смотри. Пируш 21. Пояснение. Эйлога мохин, ибо вот эти мохин, шаним шахуло, который к нему протянутый, багу ракия дышав, в его, в этот ракия дышав, в это пустое пространство, или в этот пустой небосвод. Эм миситра ахра, они от ситры ахра. Мы знаем, что одно против другого было создало Шем. Шекнегет ахохмады к душа, которая находится против хохмы святости. Шесфиротава генбамиспаралафим, сфироты которой хохмы святости, они в числе тысячи. Так, тысячи. Правильно? Хохма – это тысячи. Помнишь, да? Что бина – это сотни. А хохма – это тысячи. В святости. И также и здесь везе, шаомер, это 24. Ветас, багу, ракия, шегу, меофев. Венехаз, аль, 25, ядо. Шита альфы парсы басимна хада. Башеш 26. Хасферот хагат неги дехохма. Амехонот шита 27 альфы парсы биютан михохма. Смотри, как он объясняет. Сразу все проясняется. И не только это, но а и связь с этим языком Зогар. Очень-очень важная связь. Не просто перевод, что говорит Зогар, а именно вот эти слова, которые Зогар использует. Там сидит, там очень большущая сила. Не говоря уже о гематрии и так далее, потом, которые в свое время можно изучать. То есть он притягивает мохин, который от противолежат хохме святости. Поэтому они в тысячах. Поэтому 6000. Что значит 6000? Смотри. Везе шомер, это что он Зогар говорит. 24. Ветас багагуракия. И он летит в это в этот небосвод, а летит, потому что он получил мохин. Это как он заправился, как бы заправился керосином. Понятно? Ему дается керосин, ему дается сила, и он летит теперь туда. Шегу меофев, что он летит. Венеха зальеду, и схватывается посредством него, и захватывает посредством него шита альфе парсе безимнахада. Таким образом, 6000 парс одним махом. Что это означает? 6000 парс. Башиша сферот хагат неиды хохма. То есть захватывает, что он захватывается, прихватывается к 6 сферотам хагат неиды хохмы. Вот тебе эти 6 сферот, а каждая в тысячах. Каждая она тысяча. А мехонот, который называется шиты алфе парсы. 6000 парс. Бьет там не хохма, так как они от хохма, поэтому 6000. Двадцать восемь. Визе шомер. Киван дегайра кия дешав каим. 29. На факт мият эшет знуним. Вы так и в Багу 30 ракия дешав выштатеф это Б. Точка. Вы точка. 28. Вы зашомер. Киван де Гайракия дешав каим, так как это этот небосвод, пустой небосвод, стоит. 29. Нафак от мият эшет снуним, выходит сразу непотребная женщина. Непотребная жена эшет. Непотребная жена. В адки в баура кия дешав, и она схватывается, ударяет. Ударяет. По этому пустому небосводу вы что тэхет бэ. И становится партнером с ним. Двоеточие. Кломар, 31. Ахарша не шламу. Ашамай махадашим деклипат азахар. 32. Аникра рак башем шав. Аз мигале ануква. 33. Дитгума раба, эткоха, выкоха, маткиев, эт, 34. Аракия. Лешакер башма декутша бригу, веги немцет, обдекадош баругу, можно сказать. Вегинем цет, следующая страница, пейбет, гасулам, правая колонка, первая строчка, меофефет, баракия, азникра, ракия, детогу, каналь. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Асулам, левая колонка, где мы там остановились? После, 30-я строчка, после двоеточия. Если он говорит нам про нукву его. Кломар, то есть, 31. Ахаршини шламу ашамай махадашим. После того, когда уже завершены Ашамай Махадашим, новые небеса, клипы мужской клипы. То есть он сделал новые небеса. Вот это новые небеса, которые называются Ганикра, которые называются небеса, новые небеса, клипы мужской, называется только именем Шава, пустое, то есть пустой, пустой ракия, пустая, пустой небосвод. Это мужские небеса, то есть то же самое, что соответствует в святости, новым небесам. А здесь в клипе. Так вот, когда у него уже есть уже вот эти небеса, он уже сделал. Каким образом мы уже учили, он схватил это слово, понял и так далее. Аз мигалега нуква дитигу мараба. Тогда раскрывается нуква большого большой пропасти, вот это тгума, от слова тагум, тогу и м, тагум, пропасть. Она тогда раскрывает нуква, этой большой пропасти, раскрывает свою силу. Выкаха Маткиев – это ракия, а ее сила ударяет это пространство. Вот это небосвод, который он создал. Лашакер бешма да кадош баруху. И что она добавляет, смотри внимательно, чтобы ложь, чтобы представить ложь лживым, ложь представить от имени, в имени святого благословен он. Выгинем цет. И вот она, получается, что она, следующая страница, пебет, правая колонка асулам, меофефет баракия, что она летит в небосводе. В аз некра ракия де тогу. И тогда вот это называется ракия де тогу. Ракия вот этого хаоса, тогу. Каналь, как сказано, выше. Она выше немножко это объяснил на предыдущей странице. Вот с первой до 10-11 строчки в левой колонке. Гасула. А сейчас мы стоим Пэбет, традиция Пэбет, 82-я, правая, Гасулам, правая колонка, вторая строчка. Визе шомер умитаман на факт выкаталт выхуле Багин три декад каемт багу ракия. Итла рашу четыре выехалта лемагавита сколь альма барега хада. Видочи. Вторая строчка. Вы зашел, мэр, это что вам Зогар говорит? Умитаман на факт и оттуда она выходит. Нуква это. Выкатает и убивает, и так далее. Бегин три декад каемет багагуракия, ибо когда она стоит в этом небосводе, итларшу, есть у нее право, четыре, выехалта, и мощь лемагавита сколь альма барегахада, чтобы пролететь все, весь мир в один миг. Это смотри, что это вот, и это вызывает тот человек, который не знает, как делать, как поднять ман так, чтобы сделать ради пользы высшего, а делает ради пользы, на самом деле, ради пользы ситра ахра. Что при этом получает? 5. Кибигьотам мешутефет. Багагу Аракия. И шесть Митхазекет. У Митгаделет. От Йотер. Микомата Захар. Семь. Азахар гидель рак вак де хохма. Шем шите восим альфе парсаот каналь. Веануква гидла аль-ядо девять бас баэсер сферот шлеймот. Дайну олам шалем десять везе шоумер. Итлар шува яхальта лемегави тас коль альма. Дегайну олам шалем ба эсер сферот. Очень-очень тонко, что он сейчас говорит. Смотри внимательно. Есть Зейранпин и Нуква. Так? И Зейранпин у него шесть сферот нормально, в святости. Понятно, да? Всегда. А когда она поднимает ман, Нуква, так вот, она поднимает ман, она может, она поднимает ман, у нее есть хохма, но нет хасадим. Так вот, когда она поднимает ман, тогда Зейранпин, из-за нее он приобретает еще голову, как мы говорим, и дает ей хасадим, и у нее есть теперь 10 сферот, и у него могут быть 10 сферот, а в у нечистой пары не так. У нечистой пары так. Он делает, он первый, он берет где-то вот эту личинку, как мы говорим. Вот это то, что посеял тот ман, который посеял тот, который не знает. И он приносит к ней. Так? А она, как вот эта мамка, как это называется, как это у большая, как это сказать, у муравьев, у муравьев, например, есть такая мать всего семейства. А? Матка, она лежит где-то там в норке, как мы говорим. Ну, просто как образ такой. И она громадная. И она от этого еще больше становится. Так вот, он к ней приносит теперь. А она дает, как бы входит в это пустое пространство, пустой небосвод, который он создал. То есть тоже подобие, то есть дивук она с ним делает. И она получает теперь, громадная получает полный порцу в 10 сферот, а у него только 6. И она сильнее его. Поэтому также, если мы возьмем в истории даже, в обычной истории, то мы увидим такие же вещи, увидим у больших кайзеров, так, у больших монархов, что, например, в Риме, в Греции, где женщина, то есть жена, да, как сказать, царя или короля, или императора, играла решающую роль. Мы не видим, на заднем плане даем все ненависть и все. Она, все это на заднем плане, она играла ведущую роль и все казни и так далее, все по ее воле происходило. Нам кажется, что мужчина, он злодей, или он такой, как бы, а в нечистых силах она, у нее вся мощь. Она сильнее мужской части. Так вот, смотри, 5. Кибихотам и шутефет багагура кия. Ибо так как она соединена в партнерстве с тем, в этом небосводе. И 6. Митхазекет, она укрепляется этим самым. Умитгаделет и увеличивается. от Йотери становится больше, еще больше Микомата Захар, чем уровень мужского, мужской части. Семки, а Захар Гидель Рак Вак Дехохма, ибо Захар мужской вот этим из-за этого мана, который поднимает тот непотребный. Тот человек, который не знает, как поднять ман, идет на нечистые силы. Так вот, он что делает? Он этим самым, мужская часть, она получает вак. Да, мы говорили, да? Вак только хагат неги, хохмы. И вот это, что он говорит нам. Ки сем, ки я захар, гидель рак вак де хохма. Благодаря его ману, мужская часть клипот, она выросла только до вак хохмы. Негим. Нецергот и сот. Хесергурати верет, нецергот и сот хохмы. Вак. Шагем шита альфы парсаот, что они 6000 парсаот. 8 каналь, как сказано выше. Ванука гадла ад аль ядо анука выросла благодаря ему 9 баш ба эсер сферот шлеймот в 10 полных сферот. А что такое 10 полных сферот? Дайну, то есть олам шалем, то есть полный мир. Понятно? 10 сферот это уже весь мир. То есть полный мир это 10 сферот. Как здорово он нам говорит, смотри. То есть даже в тот момент, когда человек имеет гадлут, и когда он может все 10 сферот испытать, на любом его уровне, то у него уже есть весь мир. Его уровня, неважно, но это уже весь мир. А здесь он говорит про эту клипу, что она женская, что она получает 10 сферот, то есть получается, что у нее весь мир есть. 10. И поэтому Зогар так говорит. Вы за шомер, это что Зогар говорит? Итла ршу, теперь у нее есть, у нее право, не право говорит? Разрешение. Теперь у нее есть право выехала та и способность, мощь. Лемагавый таз, что он говорит там Зогар, смотри, пролететь коль альма. Видишь, стоит не просто мир, а коль альма, весь мир. 11. Дагайну улам шалем, то есть целый мир, ба эсер сферот, в 10 сферот. Точка. Барега хада. 12. Гусот. У вихама заму рега. 11 после точки. Барега хада. Что это означает? В один миг. 12. А это суть того, что написано в трактате Брахот. В трактате называется Браха. Ну, по-русски это будет Браха. Благословение. Там это написано. Там написано Вакамазамо. И Какова его гнев, насколько длится его гневливость, гнев, возмущение его. Рега, говорится, ответ. Рега, мгновение. Про Ашема стоит. Ашем, его гнев это только мгновение. Валькен, 13. Коха гадоль лекатла ливней наша ле алафим Уривовод. Валькен 13, и поэтому Коха Гадоль, у нее теперь сила большая. Лекатла, лекатла лебней наша. На арамейском он говорит, чтобы убить сынов человеческих, тысячи и десятки тысяч. 14. Басода Катув. Кирабим халалим гипила. 15. Убер лану Раби Шимон. Кизе леумат зе аса Элоким. 16. Ухмо шальде яман. Де цадиким. Ниваним тамид. Шамаем 17 в арец хадашим лик душа кен алидей хаман шель эйлу 18 дело яд он эх леми фалех лекуча бригу аль бурейгон 19 голхим вы не в ним шамаем в арец леклипот. Очень-очень сильно, что нам сейчас говорит. Иногда он чередует здесь в Асулами, иногда он чередует иврит с арамейским. Не имеет значения. Он использует слова и Сохара, так что надо иметь в виду это. Четырнадцатая строчка. То есть, оно, что она, он хочет дальше нам привести, приводит нам здесь пасук, стих из Мишлей Зайн, из притчи Соломона, седьмой перек, о том, как сказать, о том, что здесь он нам говорит, что оно убивает тысячи и десятки тысяч. 14. Басода Катув, суть в секрете того, что написано. Кирабим халим гипила, ибо много халалим, значит, уже те, которые погибших. Много жертв она гипила, она повалила. Гипила значит повалить. То есть повалить навзничь. Она их убила, то же самое. Только язык говорит так, что она их повалила. Пятнадцать. Убер лану Раби Шимон. Очень важно, что сейчас он говорит нам. И вот Раби Шимон объясняет нам. Кизелу мадзе аса Элоким. Всегда не надо забывать это. Смотри, что одно против другого сделал Элоким. Видишь, он не говорит Гавайя. А Элоким сделал. Элоким это то есть, строгое имя Творца. Имя закона. Так вот, одно против другого сделал Элоким. 16. Ухмоше алидея аман да цадиким. И так же, как благодаря ман праведников, не в ним тамид всегда строятся шамай варец хадашим деклушек душа. Новые небеса и земля для святости. 17. Кен также, смотри, что он говорит. Алидея маншель эйлу Делоядун. Благодаря ману, тех, что 18 не знают, эх, лемефалех, как служить, лемефалех, это служить, это на арамейском, как служить лекадошбо, лекудшабригу, как служить святому благословен он, аль бурейгон, как он слова использует от Зогара, с точностью, с ясностью. 19. Голхим, они продолжают строить, Голхим вы не в ним, они продолжают строить небеса и землю клепот. Ну, что, еще одну, один от попробуем. Строчка третья. Текста Зогара, самого Зогара. От Айн. Ва альда актив гавей мошхей аавон бехавлей гашав. Точка. А нет, не гавем, а гой. Гой, правильно сказать, потому что это стих из Торы. Так вот, третья строчка Зогара от Айн, 70-й. Вальдактива, об этом написано, а написано в Исаия. Исаия, Ишаяху, Перек пятый, там написано, написано у него. Я сказал Говы, потому что я думал, что это, ну, я увидел, что это стих из Исаия, значит, это написано на иврите. Это получается Гой. Гой Мошхей Авон Бехавлей Гашав. Потрясающе, как это написано. Смотри. Горе, в Гой это горе. Горе тем, кто Мошхей Авон, кто притягивает грех, Бехевле Яшав, с веревками Шава, или с веревками пустого, или несправедливости, вот тоже Шав можно назвать несправедливого, имеется в виду вот это. Если бы мы не знали Зохар, мы не знали бы, что такое шаф. Вот этого пустоты. Тоже мужскому переводят часто, как пустоты веревками, путами пустоты. И так, и такая вот. А теперь мы знаем, что это путами шава. Путами этого мужской клипы. То есть те, которые ман притягивает таким образом, как мы учили. Третья строчка после точки. Авон. Да, дхура, точка. Он поясняет нам сам Зогар. Авон, грех. Да, дхура. Это мужская. Четыре. В хавот агала хатаа. А дальше он пишет. А дальше у есть еще другое высказывание. Там и он говорит уха выха вот агала хатаа. И как когда есть лошадь запряженная, как называется, узды, да? Вот эти вот веревки, которые называются, тяжелые веревки. Как называются тяжелые эти веревки такие? Поводья, да? Поводья, да, делаются, поводья для коровы, например. они делаются из толстой веревки, да, такой, толстая веревка. Так вот, смотри внимательно, что я хочу сказать. Третья из строчки, предпоследнее слово перед точкой, хавлей, это веревки. И в четвертой строчке, а вот, это означает веревки, но означает толстые веревки. То есть, как бы поводья, как мы говорим, совсем другие веревки, которые толще и крепче и тяжелее. И с них уже вырваться тяжелее. Четвертое. И так вы поэтому не говорите нам. Веха вот агалахата а. И как поводья, да, есть такое, поводья, ну, такие толстые веревки. Упряжка, о, это упряжки, точно, хорошо, упряжа, да, хорошо. О, как упряжа агала, коровы, или как мы говорим, лошадей, как упряжа экипажа, коляска, да, как говорят, это ее грех. И как толстая упряжа колесницы, ее грех. Точка. Я избегаю всяких литературных красивых переводов. Главное, чтобы мы поняли слова как можно ближе к тексту. Точка. Четыре после первой точки. Манхатаа. Да, ну, квады икры хатаа. Смотри, что он говорит. Кто такое хатаа? Кто такой грех, который другим словом выражается на иврите? Хатаа. Тоже слово на грех. В языке, в святом языке много слов, которые, ряд слов, которые называются грех. Все имеет зависимости в зависимости от уровня греха. Понятно? Есть 10 уровней. Так же самое, как и в святости, есть также 10 уровней согрешения. То есть, то, что мужская, смотри, что он сказал нам. Теперь, что он говорит нам? 4. Очень тонко, поэтому невозможно просто так перевести. 4 после первой точки. Манхатаа. Что такое вот этот грех, который называется хатаа, который результат, который сравнивается с толстыми поводьями, с толстыми, как сказать, с толстыми веревками, которые не так, как у мужской. Мужской это хевл, хевлей, как он говорит. То есть более, то есть не такие толстые веревки, это мужская. А толстые веревки вот самой этих колесницы, которые там, как сказать, поклажи, как говорили, как называется? Ремни. Ремни, вот эти ремни, вот их лучше сказать, ремни, которыми запрягают эту лошадь. Это уже крепко, это уже с этого вывернуться тяжело. Так вот, это называется вот этот хатаа, вот это второе, это называется, это нуква. Да и икре хатаа, который называется хатаа. Грех, который хатаа. Мужская называется авон, а-авон, а женская называется хатаа. Просто запомни одно и то же, но как бы, как пока, ну, все постепенно увидит. Но мужская это авон, а женская хатаа. Точка. Игу маших пять гагу дикре авон. Бейнон хевлей гашав. Улеватар кавода галахата алега ги. Шесть нуква дикре хатаа. Детаман и такефет. Лемагавый тас лекат лабней наша. Вальда ки сем рабим халалим гипила. Ман гипила. Да, гаги хата ады каталт бней наша. Потрясающе, как он нам сам все это объясняет. Смотри. Мне даже и не надо было на это застряться. Смотри, что еще. Ну, сейчас добавляет он. Что значит? 24, 4 после последней точки. Игу маших агуд икры авон. Вот он, то есть мужская клипа, он притягивает то, что называется пять авон. Баинон хевлей ашав, в эти хевлей ашав, в эти путы шава, да, путы этого пустого, путы мужской клипы. Улеватар, смотри внимательно, все путы, ну, неважно. Пятое, следующее. Пятое в середине. Улеватар, а затем, смотри, сначала он в сети заманивает, ну, такие веревки, которые еще довольно слабые еще такие, но он их заманивает их туда. А затем уже, смотри, что говорит, кого-то агалахата, а, как толстые ремни колесницы, которые это хатаа, они хатаа, вот это ее грех, ее нуква, то есть это нуква, она как толстые ремни. Легаги шесть нуква икры и к той нукве, которая называется хатаа. Шесть после первой запятой. Детаман, смотри внимательно, что там и такав от лемагавы таслы катла бней наша, что там она присоединяется, чтобы лететь и убивать сынов человеческих. Вальда, и поэтому написано в Мишлей, то есть тоже то есть написано в притчах Соломона, 7 перек. Кирабим халалим гепила, поэтому у него и написано там, что много трупов она, много жертв она повалила. Ман гепила, что это означает, что она повалила? Повалила, то есть насмерть повалила. Да, гагуи, да, гаи хатаа. Так вот, это хатаа. Вот это нука. Декателла дней наша, которая убивает сынов человеческих, точка. После, семь после точки. Мангарим, да, восемь. Смотри, что он говорит нам. Талмид хахам. Деломаты легора а умора. Умора рахамана лешазва. Смешно говорит. Мангарим, да. Кто же это вызвал? Кто являлся причиной всего этого? Что здесь, что это происходит, что это все, что убивают, она в конце концов убивает людей и так далее. Кто же это вызвал все? Кто являлся причиной этого? Так вот он отвечает, смотри, что он говорит нам. Талмид хахам. Тот изучающий, умница тот, который изучает Тору, именно Талмид Хахам называется тот, который умный, изучающий Тору, но Дело Маты Легораа, который не дошел до того, чтобы познать Умора и чтобы преподавать это. Рахамана Лешазафа, Боже упаси. Чтобы, то есть, чтобы, так он говорит, видишь, добавляет это, Боже упаси, то есть, чтобы нас это не касалось. То есть, вот такой вот, смотри, что он нам рассказал. Я думаю, мы закончим сейчас. Мы находимся сейчас на строчке на Гасулам. Правая колонка. строчка 20.